С другой стороны, выйдя из паба, тощий человек быстро проскользнул в переулок. Он зашел через заднюю дверь какого-то места, а затем пришел в комнату. Снаружи комнаты стояла могущественная амазонка-истребительница. Внутри была женщина со шрамом на лице, держащая кинжал. Она посмотрела на входящего тощего мужчину и спросила, как все прошло. Похоже, они забрали наживку. Худышка быстро ответила, опустив голову. Амазонка со шрамом на лице показала улыбку, игриво пошла. Очень хорошо, этим товаром тайно управляет Ашрат. До тех пор, пока подчиненные горнореза похищали товар, их конфликты вскоре становились все ожесточеннее и обострялись. Ашрат давно чувствовал себя под угрозой и был недоволен появлением горлореза. Теперь будут какие-то действия, не так ли? Худой человек быстро кивнул, затем на мгновение засомневался и сказал. Но, эта партия груза не должна была перевозить только рабов, верно? Некоторые вещи весьма ценны. Боюсь, в конце концов, они выиграют. И поскольку мы раскрыли их информацию, я боюсь, что Ишрат сможет угадать, что случилось. Амазонка посмотрела на него с презрением и медленно сказала, это всего лишь от 50 до 60 тысяч золотых диралей. Если этого было достаточно, чтобы заставить двух пиратских царей сражаться друг с другом, то стоит заплатить эту цену. Человек подумал, что при поддержке королевской семьи Нага Сирена, которая стоит за ним, он может бежать безудержно по морю. Он делал вещи, не сказав об этом морскому храму, и это было не раз и не два. Теперь нам осталось только сидеть и ждать, чтобы пожинать плоды. Худой человек перестал говорить, но его выражение было необъяснимо встревожено. Навязывание конфликта между двумя пиратскими королями на южном побережье будет нести в себе некоторый риск. Пока обе стороны знали, его исход был бы очень плачевным. Теперь он просто надеялся, что когда они будут сражаться, никто не будет в настроении обращать на него внимание. Внешние острова. Саран вернулся в лагерь рано утром. Вивиан, похоже, не спала всю ночь. Только после того, как она почувствовала, как он вернулся, она сонно закрыла глаза. Маленькая девочка беспокоилась, что его встретили с опасностью. Из-за кастинга ограниченное заклинание желаний, они оба обладали телепатической способностью. Она была готова телепортироваться в любое время, если Саран будет в опасности. Теперь, когда Саран вернулся, она естественно почувствовала облегчение. Маленькая девочка, которая была очень сонной в этот период, вскоре заснула. Кстати говоря, это было завидно. Маленькая девочка спала большую часть времени каждый день, но ее силы росли быстрее, чем Саран. Как будто даже если бы она спала, она также смогла улучшить свою боевую мощь. Вскоре после того, как Саран вернулся, он был занят. С одной стороны, он усилил защиту не только для скрытых часовых. С другой стороны, он также исследовал, как искоренить коренные племена. При работе с индейскими племенами были два самых проблемных вопроса. Первым были духи, в которых они верили. Большинство из них имели легендарный уровень боевой мощи, и не было только одного духа. Если бы племя сохраняло веру своих предков, то число духов могло бы быть больше. Среди них самый могущественный был бы выше легендарного. Другими духами были души высокопоставленных воинов племени, которые после своей смерти были непосредственно обращены в духов. Эти виды бытия были похожи на дух войны. Это было распространено в районах тотемизма, особенно в районах крайнего севера и ледяной суши. Духи и вознесенные были похожи, оба имели незначительную божественную силу. С духами было нелегко иметь дело. Нелегко было иметь дело со всем, что связано с властью, которой обладали боги. Даже если бы Саран и Вивиан работали вместе, им было бы труднее иметь дело с духами, которым многие поколения молилось индейское племя. Вторым было овладение аборигенным народом в употреблении ядов и наркотиков. Будь то дротики, от которых люди теряли сознание, или яд и жидкость антиариса, которые намазывались на их оружие. Эти вещи были довольно опасны и хлопотны. Более того, эти лекарства действовали очень быстро. Как только человек был ранен, он падал на землю отравленным. Даже у Сарана была головная боль, когда он справлялся с ними, не говоря уже о других пиратах. Это была самая проблемная вещь на внешних островах. Здесь было слишком много ядовитых вещей. Если не знать немного о наркотиках, то здесь легко можно было найти вещи, которые можно было сделать ядом. Саран хмурился и размышлял, стуча пальцами по столу. В это время темное небо уже начало светиться. Поскольку Саран приказал снять запрет на алкоголь, чтобы пираты могли праздновать Новый год, Весь лагерь был полон ликования. Какими бы яростными ни были пираты, все они были людьми. У людей были бы другие эмоции. Нет необходимости украшать лагерь к Новому году, но костер должен быть установлен. Нужно было также иметь большие миски с вином и большие куски мяса. Пираты, которые умели охотиться, сегодня отправились на охоту за мясом, а некоторые из них собирались достать морепродукты. Многие из пиратов родились рыбаками и моряками. Недавно следующие подчиненные пиратов узнали о привычках Сарана питаться. Они знали, что его превосходительство горловец больше любит морепродукты. Такие вещи, как морские огурцы, плавник акулы и омары, даже королевские крабы, которые обычно мало кто ест, его превосходительству нравились. Многие виды морепродуктов имели сильный рыбный запах. В эту эпоху специи были очень дорогими приправами. Многие люди непосредственно варили свои рыбные морепродукты и ели без приправ. Группа пиратов собиралась выйти в море. Они собирались поймать несколько редких морепродуктов, чтобы отдать дань уважения Сарану. Но в это время, внезапно вдалеке появился корабль. Он не был похож на военный корабль, и на нем не было флага. Лидер под командованием Сарана все еще понимал его важность. Когда он увидел корабль, приближающийся вдалеке, он немедленно отправил своих приспешников обратно, чтобы доложить. Затем они послали ножницы, гребные к кораблю в расстоянии, готовые узнать личность другой стороны. Но казалось, что они не должны были спрашивать. Как только пиратский лидер подошел, он узнал, кто этот человек. У него были черты, которые были слишком очевидны. Такие, как черная кожа, длинные серебряные волосы и алые зрачки, топы. Строго говоря, это должна была быть смешанная кровь, половина дроу. На носу стоял воин Трои, который был освобожден Сараном. Позади него была целая группа воинов Трои. Несмотря на то, что их снаряжение выглядело немного бедновато, и многие из них все еще были повреждены, их аура была намного сильнее, чем у пиратов. Пиратский лидер впереди был ошеломлен, но он не остановил их, чтобы расследовать. Также, Дровс приземлился на берег. В этот день, подождав почти больше месяца, Саран, наконец, получил ответ от Дровс. Однако, время было гораздо позже, чем он предполагал. 260 глава 73 флаг Сарана. Город богатства. Надвигающиеся последствия хаоса и массовых убийств, происходивших в этот период, еще не рассредоточились. Весь город все еще был немного пустынен. На улицах не было много пешеходов, и теперь большая часть торговли превратилась в залив кораблекрушений. Даже жизнь низших слоев населения в городе богатства усложнялась. Раньше на причале существовали бесконечные рабочие места, но теперь работа на причале должна была быть придирчивой. Многие семьи, которые зарабатывали на жизнь продажей рабочих, теперь жили в стесненных условиях, особенно в связи с приходом Нового года, а также хаосом, распространяющимся по материку. Постепенно растущие цены на продукты питания усложняли им жизнь. Многие уже пожалели об этом. Многие потеряли своих родственников и друзей в ту ночь, но они не понимали, что потеряли больше, пока не закончилась ночь. Паладины ушли. Они успешно изменили это место. Они уменьшили количество зла, но не позволили бедным жить так, как они хотели. Потому что они были слабыми, а слабые были настолько уязвимы после хаоса. Сила банд в городе богатства уменьшилась. Многие банды были уничтожены той ночью, но было много пробелов, оставленных разрушенными бандами. Чтобы бороться за эти интересы, было слишком много крови. С того дня и до сих пор комендантский час в городе богатства не был отменен. По-прежнему было много охранников в патрулях каждый день. Храм также казался немного молчаливым. В сторону города богатства, который постепенно терял свое прежнее процветание, они, кажется, ничего не делали. Может быть, они уже что-то сделали или даже решили что-то другое. Никто не знал, что будет делать храм. Может быть, их не волновала временная рецессия, но для бедных на дне они знали только то, что дни становились все хуже и хуже. Цены на продукты питания продолжали расти, и возможностей для работы становилось все меньше и меньше. Бизнесмены, приехавшие сюда, больше не обеспечивали экономического потребления, а предприятиям с проститутками и проститутками тоже становилось все хуже. В прошлом двух серебряных диралей было достаточно для того, чтобы хорошо провести время с симпатичной проституткой, но теперь они могли играть дважды с одним серебряным диралом. Они даже позволяли им делать минет некоторое время. На углу улицы, две продавщицы жалко сидели вместе. Один из них, толстый лавочник, поднял руку, чтобы вытереть пот, и пожаловался. «Я слышал, что на юге будет война. Недавно закупочная цена импорта была на 30% выше. С юга отгружается гораздо меньше товаров. Я слышал, что некоторые бизнес-маршруты были отрезаны. Говорят, что в Уитерунах даже был красный дракон, из-за чего теперь все живут в страхе». Другой скорняк-лавочник также вздохнул и медленно сказал: «Они все еще в порядке. Сначала они все еще могли уплыть по морю, но теперь, с этой суматохой, многие бизнесмены не осмеливаются сюда приезжать. Я слышал, что в порт Тайлане и в бухте кораблекрушений поднимается пиратский король по имени Горлорез. Он отличается от бывшего пиратского короля. Он не любит грабить вместе со своими подчиненными, и даже ограничивает остальных в том, чтобы они делали то, что им вздумается. Теперь многие бизнесмены отправились в эти два места». Толстый лавочник был в шоке, когда услышал это, а потом спросил: «Он не грабит? Тогда откуда у него деньги и еда? На море довольно много пиратов, пытающихся заработать на жизнь. Если они не грабят, разве они не будут есть воздух?» Худощавый лавочник заглянул на улицу и ответил: «Я тоже не уверен, но что точно, так это то, что у него должны быть другие способы вернуть деньги. Говорят, что некоторые пиратские лидеры поменяли свои пути. Они, похоже, организовали караваны. Если бы мы добавили взятки на море, этого было бы достаточно, чтобы поддержать их группу подчиненных. Кроме того, большая часть торговли на южном побережье поддерживается внешними островами. Это должно много заработать. ЦК-ЦК. Одна ставка на нас в течение 2-3 лет. Точно. Я слышал в этот период, что Горлорез не перестал грабить торговцев. Недавно я слышал, что в порт Тайлане и в заливе кораблекрушений есть люди, продающие флаги. Это большой черный флаг. Говорят, что пираты, вешающие эти флаги на море, не будут нападать на торговые суда. Что касается тех, кто не вешает эти флаги, это более двусмысленно. В любом случае, я не слишком уверен. В последнее время мир слишком быстро меняется, и что-то происходит каждые несколько дней. В последнее время я очень волнуюсь. Интересно, стоит ли мне продать свой магазин, а потом приготовиться вернуться на мою виллу в родном городе? Двое людей продолжали болтать, большая их часть была в последних выпусках. Внезапно, казалось, они услышали крик. Они все быстро сообразили. В этот период происходило много хаоса. Позавчера вечером некоторые люди были зарезаны насмерть прямо у порога своего магазина. Когда они оба услышали голос, они не осмелились подойти. Вместо этого они поспешно вызвали патрульных охранников. Когда охранники подошли, прошло уже больше 10 минут. На полосе, где был слышен голос, не было никаких движений. Но так было лучше. Только люди, которые ничего не видели, не слышали и не знали, могли жить дольше. Оказавшись в переулке, даже патрульные охранники невольно задыхались. Там было много трупов. Один из сторожевых капитанов с бородой и полной броней смотрел на трупы, и выражение его лица вдруг стало серьезным. Он посмотрел на неприятные лица слева и справа и сказал: «Он настоящий мастер. Все эти трупы были убиты одним ударом, и очень быстро. По подсчетам, такой могущественный эксперт уже переступил порог. Это не то, с чем мы можем справиться. Лучше сообщить об этом вышестоящим, чтобы они справились». 12 трупов были на земле. Все они были убиты одним ударом, и их смерть была не более чем в одной минуте. Последний крик, похоже, был из-за чего-то другого, иначе вообще не было движения. Это уже был легендарный уровень боевой мощи, не говоря уже о том, что капитан охраны просто взглянул и обнаружил, что среди тел были искатели приключений, почти такие же опытные, как и он. Трое из них по консервативным подсчетам были представителями всех профессий третьего ранга. Вскоре было сообщено, что дела идут вверх, но трудно сказать, будет ли кто-нибудь следующим за ним. С другой стороны, на скрытой балке в углу комнаты сидел молодой человек в плаще, играя с блестящей золотой монетой в руке. Его выражение выглядело немного взволнованным. Золотая монета в его руке была совершенно особенной. Она не была выполнена в стиле Дироля, и на ней не было изображения богатой дамы, но была выгравирована фигура другой богини. На аверсе и оборотной стороне золотой монеты были странные узоры, многие из которых не могли быть поняты вообще. Но это не отразилось на людях, которые видели ее с первого взгляда, чтобы осознать ее уникальность. Молодой человек встал, поднял золотую монету и, взглянув на море, улыбнулся. «Моя удача неплохая. На этот раз я не только получил большой заказ, но и случайно встретил того, кто нашел легендарную счастливую золотую монету из подземных руин. Похоже, на этот раз за мной присматривает леди удача. Горло режет, да, если я убью тебя, у меня будет большой урожай. 261 глава 74 Новые бойцы. Из пустынной пустыни на восток, через безбрежный Гоби в крепость, окруженную горами, в одиночку шел молодой человек в убогих доспехах. Он только что закончил битву и разобрался с блуждающим неподалеку людоедом. В тот момент он вытирал кровь со своего меча. Затем он обмочил меч ножнами и направился к крепости, окруженной горами перед ним. Крепость была построена на склоне холма, что на такой высоте и в такой обстановке требовало много времени и энергии. Казалось, что история здесь очень долгая. С первого взгляда можно было почувствовать превратности крепости. На стене все еще оставались черные следы, часть из них – свежая кровь, которая просочилась в скалу и, наконец, стала вытравлена в камне. Молодой человек сделал глубокий вдох, а затем медленно ступил в крепость. Никто больше не удивился его приезду, и никто не остановил его. Он подошел к центру крепостного зала. В зале было 6 мраморных столбов, почти без каких-либо других украшений. На стенах висели картины, которые выглядели совершенно пустыми. На длинном столе перед ним сидел довольно крепкий мужчина со стандартным квадратным лицом, энергичными, чистыми короткими волосами, толстыми бровями и острыми глазами. Мужчина был одет в тяжелые доспехи, а на колене лежал двуручный меч. Услышав шаги других, он слегка приподнял голову и опустил перо. Перед ним лежали кучи свитков, толщиной почти в метр. Многие из них были прочитаны, а затем повернуты в сторону. Казалось, что он сидел здесь долгое время, с едой, которую ел в полдень на боку, только простой хлеб и густой суп. «Ты приехал». Сильный человек встал. Он был больше 2 метров ростом. Он был намного выше, чем молодой человек перед ним. Он положил перо и свиток в руку и посмотрел на молодого человека перед собой острыми и героическими глазами. Годы не оставили слишком много следов на его лице, но острое лицо, словно вырезанное ножом, все же заставляло других людей чувствовать то, что он пережил за эти годы. Он был профессией, которая была выше легендарного уровня. Его родословная преобразилась благодаря его могущественной силе. Его жизнь была намного дольше, чем у обычных людей. Молодой человек встал на колени, смиренно опустил голову. Он поднял верхнюю часть рукоятки и глубоким голосом сказал: «Ваше превосходительство, судья». Сильный человек не ответил. Он просто смотрел на молодого человека перед собой. Через некоторое время он медленно спустился вниз, к бывшему паладину. Он вытащил свой меч лязгом, затем положил меч на плечо и глубоким голосом сказал: «Так как ты квалифицирован, чтобы прийти ко мне, ты должен был пройти все испытания перед тобой. Я не знаю, что ты пережил, встретил, увидел или понял по пути. Для меня это не важно. Важно то, что вы учитесь смотреть на мир с другой точки зрения, начиная с сегодняшнего дня. Сейчас, позволь мне преподать тебе твой первый урок». Крепкий мужчина взял тяжелый устав и вручил его молодому человеку перед собой. Он решительно сказал: «Справедливость. Или силой, или законом. С сегодняшнего дня вы узнаете от меня весь закон материка. Когда вы выучите все законы, я расскажу вам, как судья должен использовать силу, чтобы найти справедливость. Молодой человек, вы должны помнить, что применение силы – это всегда последнее средство. Прежде чем использовать силу, вы должны научиться использовать свою мудрость, и закон также является нашим самым эффективным оружием. Даже если закон требует, чтобы мы использовали силу, чтобы в конце концов сохранить ее». Судья был бывшим паладином, которого история почти забыла. Многие полностью забыли легендарный паладин, но если бы Саран присутствовал, то он смог бы осознать, что этот крепкий человек был более могущественным и особенным существованием по сравнению с Серебряной рукой. Немногие помнят его прошлое, но Саран знал, что он – одна из немногих легендарных профессий в мире, способная противостоять могущественным богам, и был единственным паладином, осмелившимся вытянуть свой меч против господа славы. Город богатства. В темном подвале женщина в маске с лицом призрака хмурилась и холодно кричала на людей внизу. «Что? Счастливая золотая монета была украдена? Вы, кучка некомпетентного мусора, найди ее и верни мне». Гневный голос был похож на пробивающийся холодный ветер, который заставил остальных внизу дрожать некоторое время. Один из мужчин набрался храбрости и мягким голосом сказал: «Ваше превосходительство, пожалуйста, успокойтесь. Согласно пророчеству, 12 счастливых золотых монет должны быть собраны, чтобы открыть тайну этого места. У нас еще есть время. Мы найдем счастливую золотую монету вовремя. Женщина в маске холодно посмотрела на него и сказала: «Я дам тебе полгода. Если через полгода ты не сможешь найти счастливую золотую монету Галдвренили, то можешь сам поговорить с его превосходительством Аватаром». Счастливая золотая монета – легендарный особенный предмет, который, как говорили, приносит удачу людям. Всего было 12 золотых счастливых монет. Одна из них была старейшей, богиней счастья, а не настоящей богиней удачи. На реверсе было 12 видов звездных знаков, представляющих различные значения. Об этих счастливых золотых монетах было мало записей, только то, что они могли принести удачу, но была особая легенда. То есть, собрав 12 золотых счастливых монет, можно было найти 13-ю золотую монету, символизирующую неудачу и несчастье. Это был очень древний артефакт. Его даже можно было использовать, чтобы проклинать богов. Это был артефакт, сделанный богиней удачи, чтобы защитить себя. На внешних островах Саран не был слишком заинтересован в прибытии воинов тропы, потому что другая сторона прибыла гораздо позже, чем он ожидал. Согласно его первоначальному плану, воины Дроу должны были прибыть до того, как он отправился на внешние острова, вместо того, чтобы ждать, пока он разобьет лагерь на внешних островах. На расстоянии появилась группа воинов-воронов Дроу. Несмотря на то, что они были одеты в изношенное снаряжение, их аура была очень сильной. Воинов Дроу было всего 31, но их аккуратные ступеньки и холодные глаза были еще более пугающими, чем эти сотни пиратов. Эти воины-тропы легко ассоциировались с армией эльфов в демоническом кольце. Среди воинов многих рас дисциплина эльфов была самой лучшей. И среди всех эльфов полк армии Дроу был самым жестоким. Время обучения эльфийского бойца было довольно длинным. Гораздо дольше, чем у других рас. Поэтому, с точки зрения всех различных аспектов качества, армия эльфов была непревзойденной. Что касается воинов Трои, то они были еще более строгими. Их обучали гораздо больше, чем представителей других рас. Все они были выше 3-го класса. Саран только взглянул на воинов тропы перед собой и оценил их способности. Почти все они обладали боевой силой пиратских лидеров. С такой боевой мощью они могли патрулировать капитанов в известных городах, но в Подмосковье их можно было использовать только как более опытных патрульных охранников. У них даже не было квалификации, чтобы подать заявку на должность рыцаря Василиска. Казалось, что их группа сильно ослабла, и Саран не мог видеть столько воинов троицы 4-го класса. Надо знать, что строгий стандарт воинов Дроу Вундердарк был, по крайней мере, профессионального уровня 15. Ваше превосходительство, ведущий воин Дроу, похоже, намеренно демонстрировал свою силу. Остановившись, он повернулся. Воины Трои позади него также повернулись упорядоченно в то же время. В этот период не было никаких движений. Все они были как единое целое. Это казалось очень шокирующим и деспотичным для пиратов, но это было обычной практикой для Сарана, потому что дисциплина военного парада была похожа на детскую игру в прошлой жизни. Их боевая мощь, может быть, и не так сильна, как у этих воинов тропы, но он видел более ошеломляющую расстановку войск. Саран слегка кивнул и сказал: «Остальные оставайтесь снаружи. Вы, пойдемте со мной. Мне так случилось, что мне нужно с тобой поговорить». Эти воины тропы пришли в нужное время. Сарану просто нужна была группа бойцов. 262 глава 75. У каждого свои мысли. Небо постепенно потемнело. Лицо темного лезвия Андре было не очень приятным, когда он вышел из зала. Все воины Трои, которых он привез сюда, были расселены в другой резиденции, и кто-то ждал его, когда он вернется. Похоже, что эти воины Трои не очень-то спокойно относились к Сарану. После того, как они успокоились, они все еще были вооружены и спокойно ждали возвращения своего вождя. Дровс были умными существами, которые держали все с подозрениями. Они вряд ли могли доверять другим людям в течение короткого периода времени. Как это было? Молодой воин тропы встал и спросил: «Лорд Темный Клинок, что сказал его превосходительство?» «Темный Клинок», — Андрей посмотрел на других и заметил, что они также хотели узнать, о чем просил его превосходительство. Наконец, он беспомощно вздохнул. Он надеялся, что мы сможем служить ему и сражаться за него. До тех пор, пока мы можем это сделать, наш клан может получать непрерывный поток припасов, и он даже пообещал, что позволит нам переехать и жить здесь». Это замечание заставило многих из них замолчать. На первый взгляд, это было очень хорошее состояние. Но когда они подумали об этом внимательно, это было загадочно с подозрением на аннексию. Весьма вероятно, что драузы не хотели, чтобы их контролировал человек, и предел, который они могли бы принять в настоящее время, был просто сотрудничество. Если только власть Сарана не была настолько сильна, что они не могли ни сопротивляться, ни отказываться, и это было существование, которое могло легко их уничтожить. До того, как они пришли сюда, священники-женщины приняли решение. Женщины были немного отвратительны и не доверяли людям, иначе их вел бы не мужчина-тропа. Самцы Драу родились ниже женщин. Лорд Темный Клинок, молодой воин тьмы, на мгновение засомневался и сказал: «Разве мы не думали об этом до того, как пришли? В конце концов, в мире нет бесплатной еды. Ему понадобится, чтобы мы что-нибудь вилкировали. Если это просто борьба за него, то для нас это не имеет значения. В конце концов, это не первый раз, когда мы имеем дело с коренными жителями. Что у внешних островов было больше всего? Коренное население. Это был не первый раз, когда эта группа драуса воевала с коренным народом. Жизнь на внешних островах была немного лучше. В окрестностях были бы большие и малые коренные племена, где было бы много пищи и ресурсов. Они уже овладели многими способами обращения с коренными жителями, живя здесь в жестокой обстановке. В конце концов, они были драузами. Они были одинаково опасными и злыми существами. Даже если они и отказались от своей веры в королеву пауков, то в природе драу они все равно были немного хитрыми и жестокими. «Я знаю, темное лезвие», — Андрей посмотрел на других и сказал, «но его превосходительство хочет напрямую напасть и полностью уничтожить коренные племена». Это предложение вызвало ажиотаж. Другие воины тьмы не могли не расширить глаза и роптать. «Лорд Темный Клинок, разве вы не сказали его превосходительству, что есть у коренных племен? С этими духами очень трудно иметь дело, и у них нет тела из плоти и крови. Мы уже сильно пострадали, когда столкнулись с ними раньше. С этими пиратами в лагере невозможно победить духов, если только не существует очень могущественного заклинателя. Вороны также боролись с духами коренных народов, но они, несомненно, потерпели неудачу не только потому, что их силы было недостаточно, но и потому, что количество врагов было слишком большим. Когда они потеряли власть волшебников и священников, просто полагаться на группу сильных бойцов рукопашного боя было слишком трудно, чтобы убить живых духов в форме энергии. Верно, духи были невосприимчивы к любым атакам из неэкстраординарного оружия. Если это был дух с половиной божественной силы, то он был иммунитетом к любому необычному оружию ниже третьего класса. Способность к иммунитету была похожа на способность Демигода Лиха, но она не была столь сильна, как способность Демигода Лиха по уменьшению физических повреждений. В конце концов, тело Лиха было скелетом. Во всем лагере, если кто и сталкивался с духом Демигора, то не было никакого оружия, которое могло бы навредить ему, кроме легендарного изогнутого меча Сарана, исцелительной смерти. Можно было представить, насколько пассивны были воины Трои с таким простым снаряжением в то время. Когда они столкнулись с духом, он был почти односторонним. Много раз при таких обстоятельствах не было никаких путей. Это было похоже на то, когда у вас не было экипировки для истребления драконов. Иногда, когда вы сражались с гигантским драконом, вы даже не могли сломать его защиту. Я сказал ему: «Темный лезвие», Андрей посмотрел на других и сказал глубоким голосом, «но отношение его превосходительства довольно твердое, и я не осмелюсь открыто ему отказать. В конце концов, ты знаешь текущее положение нашего клана. Это не мудрый выбор, чтобы обидеть пиратского короля. Но, к счастью, коренные племена здесь намного меньше и слабее, чем те, которых мы встречали. Население оценивается всего лишь в 1000 человек. По обычаям коренных жителей, которые становятся воинами, когда участвуют в охоте, их численность должна составлять около 300 человек. Коренные воины не будут участвовать в земледелии или в ручном труде. Кроме охоты и боевых действий, все остальное поддерживают низшие слои коренного населения». Лидер воина-пророка посмотрел на других и сказал: «Его превосходительство сказал, что он смог справиться с духом, поэтому наша задача – помочь пиратам справиться с коренным населением». Краткое молчание. Старший воин Драу встал и сказал глубоким голосом: «Если его превосходительство может справиться с духами, мы не боимся коренного народа. По моим подсчетам, уже почти пришло время для миграции антилоп и зебр. Этот период времени является охотничьим сезоном для всех коренных племен. Запас мяса в следующем году весной будет зависеть от охоты этого времени. Поэтому пока не стоит начинать атаку. Может быть, мы сможем выбрать подходящее время для внезапной атаки на них. Если нам повезет, потери значительно уменьшатся. Внешние острова были похожи на Африку. Многие из островов здесь были разбросаны, но были и соединенные острова. Поскольку раньше это был континентальный шельф, животные в джунглях также имели привычку мигрировать с севера на юг. Когда происходит миграция, стада бывают довольно многочисленны, а иногда они даже сталкиваются с мигрирующими слонами. Это был сезон охоты коренных племен, и большая часть их мяса в наступающем году будет поступать оттуда. Коренные жители сушили соленое мясо на воздухе в течение некоторого времени до осеннего рыболовного сезона. Периодом рыбалки была бы миграция рыбных косяков. Осетр, рыба-меч, полосатая рыба и т.д. каждый год отправлялись бы в более теплые места для размножения осенью, а после весны следующего года возвращались бы в места, расположенные ближе к северу. В этот период количество рыбных косяков было довольно поразительным. Большое количество рыбы на пути миграции можно было увидеть невооруженным глазом. Проще говоря, можно было поймать десятки жирных рыб, просто закинув большую сеть, а так как рыбаки мало охотились, то эти рыбы были очень неуклюжи, и их можно было вилками закрепить с помощью рыбьих копьев. В некотором смысле, внешние острова были богаты ресурсами. Грамотность география. В целом внешние острова выглядели как длинная и узкая островная соединительная зона, длина которой достигала такого же масштаба, как и континентальный шельф, но менее 1/10 ширины. Край островов Персидского залива простирался на крайний север и, в конце концов, достигал огромных ледников, простирающихся на тысячи миль. С другой стороны, Саран ходил в зале туда-сюда, затем посмотрел на своих людей перед собой и сказал: «Обратите внимание на утонувших. Уведомите меня, если будут какие-то движения». «Да». Мужчина со шрамом на лице сразу же ответил и ушел. Так же, как Дровс не мог полностью доверять Сарану, Саран не полностью доверять им тоже. Потому что это был не первый раз, когда он имел дело с Дровс, и он знал много о хитрой природе такого рода умных существ. Если бы вы хотели контролировать Дровс, вы либо используете силу или преимущество, либо они бы предали вас легко. Саран закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Ни одна женщина Трои не появилась, и не было видно заклинателей. Это потому, что клан Дроу уже опустился в это состояние, или они все еще не решили полностью сотрудничать со мной. Если бы это было просто вовлечение их, то они вообще не стоили бы многого. У клана Дроу, потерявшего наследство своих заклинателей, нет будущего. Если это последнее, то они все еще чувствовали отвращение к себе. Я боюсь, что если они будут сотрудничать, то только потому, что другого выбора нет. Нам нужна великая сила, чтобы укротить их полностью, верно? Эта группа Дровс была очень ценной. Если бы план Сарана включал их, то он мог бы достичь двойного результата с половиной усилий. Кроме того, Дровс, естественно, были пригодны для того, чтобы делать вещи, которые не должны быть видны. Многие средства Сарана не обязательно были доступны для пиратов, но эти Дровс смогли это сделать. Он должен был взять этих воронов в свои руки. 263 глава 76 Совет Дроу. Небо только начало светиться. Саран уже встал. Он быстро умылся, затем отправился на тренировочное поле за пределы комнаты, чтобы потренироваться. Прогресс Сарана во владении мечом снова вступил в период накопления опыта. Сейчас Саран тренировался в стиле меча «Белый ворон». Освоить его было гораздо труднее, чем разные формы меча. Он тренировался несколько месяцев, но так и не достиг большого прогресса. При нормальных условиях для овладения некоторыми навыками ближнего и дальнего боя потребовалось бы до 3-5 лет. Формы меча были одной атакой удара, в то время как стиль меча «Белого ворона» был комбинацией атак. Это похоже на разницу между мощной мечной техникой и набором мощных мечных техник, которые включают взрывные техники, техники, которые накапливают силу, а также комбинацию и непрерывность движений. Эти вещи нуждались в специальной подготовке и соответствующих навыках. Саран, например, не мог сразу же использовать обезглавливание сразу после использования хиовых ацк. Только святые с мечом могли использовать меч естественным образом. После некоторых тренировок небо уже было довольно ярким. Он вытащил мощный арбалет, который мог выстрелить 3 раунда подряд. Он быстро наполнил его боеприпасами обеими руками, а затем выстрелил в цель на расстоянии 100 метров. Сарану не нужно было целиться. Он поднял руку и выстрелил в цель спереди. С его текущими способностями и атрибутами, он все еще мог поразить цель, не прицелившись слишком сильно. Так как атрибуты способствовали развитию различных навыков, то их сложнее всего было выровнять. Свуш, свуш, свуш. 3 болта стрел попали в цель, все они попали в красный центр. Тем не менее, Саран вовсе не гордился тем, что это была только самая простая техника стрельбы, которую многие считали простой. Он спокойно продолжал заряжать арбалет, затем бежал слева направо, двигаясь с удивительной скоростью. В то же время, стреляя по мишени, он падал и уклонялся. Свуш, свуш, свуш. 3 болта со стрелами попали в цель, но на этот раз один из болтов попал в красный круг. Саран посмотрел на мишень перед ним и слегка нахмурился. Он не овладел никакими навыками стрельбы на дальние расстояния. Поразить цель на большой скорости и дальности было нелегко. Это зависело от его больших качеств, равновесия, координация, скорость попадания и т.д. Но это было ничто. Настоящий специалист мог стрелять в сердце движущейся цели, двигаясь с высокой скоростью. Это был настоящий стрелок. Если в соответствии со стандартами нормальных людей, все эльфы, которые были опытными с луком, можно было бы считать экспертом стрелка. Без современного оборудования, высокоскоростная стрельба могла быть освоена только во время боя. Саран играл с мощными арбалетами в руке, затем наполнил их и выстрелил в небо. Птица размером с ладонь была сбита. Па, па, па. Вдалеке прозвучали аплодисменты, а потом увидели Тану, которую отпустил Саран. Его звали Темное Лезвие, Андре. Он был боевым экспертом среди павших и предводителем воинов тьмы. Он посмотрел на Сарана и слегка поклонился. Затем он воскликнул: «Ваши навыки удивительны. Это довольно фальшиво». Саран знал свой уровень стрельбы, но его выражение не изменилось. Он просто улыбнулся и сказал: «Это всего лишь небольшая тренировка. Драузы – настоящие мастера стрельбы». Темное Лезвие выпустило легкую улыбку и спросило: «Вашему превосходительству нравится пользоваться арбалетом?» «Да», – ответил Саран хмурым голосом. Он не понял, почему спросил об этом. Толпа посмотрела на цель вдали, а затем слегка опустила голову и сказала: «На мой взгляд, с вашими способностями не стоит использовать этот тяжелый и медленный арбалет. Только люди с недостаточным талантом используют арбалет. Его скорость перезарядки медленная, и его мощность не больше лука. С моей точки зрения, вы намного превосходите других по силе, ловкости и физической подготовке. С точки зрения стрелка, ваше превосходство было бы гением в использовании лука». «Гений?» Саран не мог не подумать о том, что сказала утопающая. С точки зрения атрибутов, у него были атрибуты для использования лука. Тем не менее, так как он использовал арбалет в течение некоторого времени и сформировал привычку, он никогда не думал о переходе на лук и стрелы. До тех пор, пока Темное Лезвие не высказало это мнение, Саран понял, что использование лука может быть более эффективным, чем арбалет. «Человек!» Темный Клинок повернулся и приказал: «Принесите мой эльфийский боевой лук сюда». Подчиненный позади него быстро ушел. Через некоторое время он взял темно-золотой эльфийский боевой лук. Изгиб был очень гладким, и на нем была изысканная резьба. На нем, похоже, была и краска, в которой Саран не был уверен. Все эльфийское оружие не было обычным, они были по крайней мере +1 редкое оружие класса. Лук и стрелы, сделанные эльфами, были более сложными, чем те, которые были сделаны человеком, и используемые методы и материалы также были превосходящими. Боевой лук эльфов, +2, редкий предмет 2 класса. Темный Клинок передал лук Сарану и медленно сказал: «Почему бы тебе не попробовать этот лук? Возможно, вы найдете лук более эффективным, чем арбалеты». Саран протянул руку, чтобы схватить лук. В прошлом он заранее заполнял арбалет боеприпасами, а после стрельбы убирал его. Саран редко заполнял боеприпасы непрерывно в бою и использовал арбалет только как одноразовую вещь. Однако его внимание привлекли слова Тонуса, и теперь он заинтересовался испытанием своей убойной силы эльфийским боевым луком. Помощь рядом быстро принесла колчан, наполненный стрелами. Саран стоял примерно в 120 метрах от цели, затем потянулся за стрелой и плавно сбил стрелу. Он не использовал лук много, но он не был полностью незнаком с ними. Лук и стрелу было не так удобно стрелять, как арбалет. В конце концов, арбалет можно было стрелять после зарядки боеприпасами. Тем не менее, непрерывность лука, несомненно, была намного лучше, чем арбалет. Свуш! Стрела вылетела и легко попала в красную метку. Несмотря на то, что его сила не была высока, он имел 24 балла ловкости. Это означало, что Саран обладал большим равновесием и координацией. Любое умение, связанное с ловкостью, было бы для него легким. Однако один выстрел ничего не значил. Саран только пытался использовать лук. После того, как он повесил его, он вытащил больше стрел и выстрелил непрерывно. Свуш, свуш, свуш. Было выпущено 5 последовательных стрел. Саран выстрелил быстро, его выносливость была довольно хороша. От прицеливания до выстрела ему потребовалось около 1 секунды, то есть он непрерывно выстрелил 5 стрелами в течение 5 секунд. Почти в следующий момент 5 стрел выстрелили в воздух и попали в красную отметку на расстоянии. Казалось, что Саран привык к носу. Возможно, это из-за всемогущих рук, поэтому его точность была очень высокой. Свуш, свуш, свуш. Саран совсем не остановился. В колчане было 30 стрел, и он перестрелял их всех. Он выстрелил 10 стрелами в каждую цель, что заняло около 36 секунд. В этот период ему не нужно было отдыхать, у него не было никаких физических проблем. Только пока он не прострелил все стрелы в колчане, он почувствовал, что его рука слегка онемела. Нет никаких сомнений в том, что роль его чрезвычайной конституции была в игре. Мишени вдали были полны стрел. Саран не промахнулся мимо цели, но только 27 стрелок попали в красную отметку, 3 из которых не попали в красную отметку. С точки зрения точности, это был потрясающий результат. Снижение было шокировано. Саран, с другой стороны, посмотрел на цели со стрелками на расстоянии и потерял рассудок. Казалось, что он что-то упустил из виду. Возможно, арбалет не был дальнобойным оружием, подходящим для него. 264 глава 77 боевой лук плюс 2. Сарану нужен был метод дальней атаки. Раньше он часто работал в команде, а сейчас в основном сражался в одиночку. Так как у него было слишком мало слотов заклинаний, было нереально использовать заклинания как метод дальней атаки. Раньше Саран использовал арбалет, но теперь ему казалось более подходящим использовать лук. Однако, было также ограничение на это снаряжение. То есть, чтобы использовать лук, нужно носить колчан на спине. В случае ближнего боя человек должен был носить нос и колчан на спине. В этих условиях движение было бы затруднено. Представьте себе, что вы прыгаете и переворачиваетесь с луком и колчаном на спине. В определенном аспекте арбалет был более удобным. Тем не менее, у Сарана не было таких проблем, потому что у него было оборудование, которого у него никогда не было, и это были мастерские перчатки бойца. До тех пор, пока у него было это снаряжение, он мог в любой момент поменять оружие. Таким образом, использовать его было бы так же просто, как и арбалет. Саран мог в любой момент вытащить и откинуть назад лук, а затем вытащить свой изогнутый меч для ближнего боя. Это означало бы, что это снаряжение решило бы проблему, которую Саран будет иметь с луком, а также прекрасно решило бы проблему, которую будет иметь лук в ближнем бою. Саран открыл новый метод боя, но он не торопился менять стиль боя. Причина была проста. Использование лука требовало бы большого мастерства и поддерживалось разнообразными способностями. Имея только высокие атрибуты и не обладая никакими особыми способностями, возможно, он сможет справиться с простыми людьми, но будет трудно поразить высококлассную профессию. Если Саран хотел использовать лук в бою, то ему нужно было бы, по крайней мере, овладеть способностями точный выстрел, мобильная стрельба и орлиный глаз. Интересно. Саран вернул лук, чтобы он зарос перед ним и слегка кивнул. «Ваше мнение было очень полезным. Это было бы очень полезно для меня». Темное лезвие слегка поклонилось, но вместо того, чтобы потянуться за эльфийским поклоном, он склонил голову и сказал: «С удовольствием, ваше превосходительство, я думаю, что этот поклон был бы более подходящим для вас. В будущем вы наверняка полностью раскроете его потенциал. Ваше превосходительство должно оставить его себе». Саран слегка улыбнулся и сохранил его без особых раздумий. Редкий боевой лук 2 класса. Это был даже эльфийский боевой лук. Несмотря на то, что он стоил меньше, чем легендарное снаряжение, он был реже. В настоящее время, короткие луки, длинные луки и так далее, потому что не хватало специального дерева, чтобы сделать их, большинство из них были плюс 1 редкий предмет класса. Редкое дальнобойное оружие 2 класса было относительно редким, а дальнобойное оружие три класса было еще более редким, чем другие. Лучший лук, который когда-либо видел Саран, был плюс три лука пирсинга. О легендарном арбалете он слышал и раньше, но никогда не видел его лично. Тип предмета. Боевой лук эльфов плюс 2. Класс товара. Редкий. Класс 2. Описание. Это эльфийский боевой лук с определенной историей. Он сделан из дерева древних военных деревьев. Он имеет гораздо большую прочность и долговечность, чем другие боевые луки. Поверхность боевого лука вырезана странными узорами, что является признаком очарования. К сожалению, изготовитель не завершил процесс очарования. Его история давно потеряна, и на нем есть ремонт. Требования. Прочность выше 12, требований прочности плюс 2. Эффекты. Тяжелый поклон, непрерывная стрельба, плюс 2 проникновения, плюс 1 прокол брони. Похоже, что у этого эльфийского боевого лука есть своя история. Саран немного осмотрел лук и был слегка потрясен. Если бы этот лук был завершен, то у него было бы свое название. К сожалению, что-то остановило процесс очарования. Саран коснулся маркировки на луке, потому что процесс волшебства не был завершен. Это был только эльфийский боевой бант класса 2. Это довольно хорошее оружие, у него даже есть бронебойные способности. Саран посмотрел на лук и подумал про себя. Сила лука в основном зависела от стрел. Несмотря на то, что здесь нет прорывистых стрел и ледяных стрел, есть много ядовитых орудий. До тех пор, пока аборигенное племя будет уничтожено, будет обеспечен свободный доступ к яду. Не должно быть проблем с массовым производством ядовитых стрел. Дротики, которыми здесь пользовались аборигены, были плюс 3 редких экземпляра. Если бы они могли использовать свои навыки отравления для создания стрел, они могли бы также получить плюс 3 ядовитых стрелы. Если бы это было так, то сочетание с эльфийским боевым луком сделало бы его грозной комбинацией. Это было даже более полезно, чем иметь много заклинаний. К этому времени небо уже было ярким, и многие люди проснулись. Как только Саран захотел что-то сказать, он увидел одноглазого пирата, выходящего наружу. Пират осторожно подошел к Сарану и вежливо сказал: «Ваше сиятельство, все готово». «Хорошо», — кивнул Саран. Он посмотрел на военачальника тонущих воинов и сказал: «Мы атакуем сегодня вечером, приготовьте своих людей». «Так быстро?» Выражение темного клинка было несколько нерешительным, но все же кивнул и сказал: «Да, я все устрою». Саран довольно улыбнулся, затем помахал рукой одному из своих подчиненных, отдал приказ, затем сказал несколько слов одноглазому пирату. Сразу же двое мужчин побежали в разные стороны. Вскоре в лагере началось движение, и собрались все элитные пираты под предводительством пиратов. Они не вошли в джунгли, а все вышли в порт и высадились на военные корабли снаружи. На этом острове была река, которая вела к морю. Это был путь к племенам. Внутри комнаты, когда вошел Саран, Вивиан уже ждала его. Когда она увидела, как он вошел, маленькая девочка сладко улыбнулась. Она милым голосом сказала: «Брат, пошли, избавься от всех этих туземцев». Вивиан сегодня надела черное платье принцессы. Почему-то в последнее время девочка носила только черно-белые платья принцессы. Возможно, потому, что он привык к одежде девочки, Саран не чувствовал себя странно. Он слегка кивнул головой и сказал: «Ты помнишь все, что я тебе говорил? Главный приоритет заклинателя – самосохранение. Не забывай быть импульсивным. Наша цель – эти духи. Пока мы их убиваем, мы можем иметь дело с другими аборигенами позже». Духи были ключом. Как для Сарана, так и для Вивиан, убийство духов могло улучшить их божественную силу. До тех пор, пока дух будет убит, угроза коренного населения будет уменьшена наполовину. В будущем с ними будет гораздо легче иметь дело. Более того, Саран накопил 9 божеств. До тех пор, пока он убивает любого духа божественностью, он может аккумулировать 10 божеств и получить благословение малой божественности. В то время все атрибуты Сарана составили бы плюс 1, что эквивалентно дополнительным 6 баллам суммарного прироста атрибута. Это было бы огромным увеличением боевых возможностей. Прислушавшись к приказам Сарана, Вивиан кивнула головой, а затем с радостью сказала: «Большой брат, когда мы уезжаем, не могу дождаться, чтобы показать мои способности». По какой-то причине Саран чувствовал, что маленькая девочка была гораздо более воинственной, чем раньше, но ему понравились перемены. Скоро наступит кризис Аватар, давление на Сарана также усилится, особенно когда их будущие враги, скорее всего, будут богами. К тому времени он, возможно, не сможет защитить Вивиан во все времена, так что, безусловно, правильно было бы позволить маленькой девочке быть более уверенной в себе. Борьба требовала мужества. Без мужества убить, она никогда не сможет быть в бою. Саран нежно кивнула и сказал: «Скоро уйдем, уйдем с моря». 265 глава 78 Ликвидация скрытой охраны. Под темным небом, военный корабль с черными парусами входит в реку острова с моря. Саран был очень терпелив и ждал темноты, чтобы спокойно приблизиться к территории аборигенных племен. На этот раз он не привел много людей. Даже с тонущими воинами, всего было 121 человек. Большинство пиратских приспешников остались в лагере. Чтобы добиться внезапной атаки, должно быть мало людей и сильная боевая сила. Только элитные войска могли поймать их врасплох. Ночь была глубокой. Саран и его люди высадились в 10 километрах от племени. Расстояние было правильным, не было слишком близко, чтобы предупредить противника, и не было слишком далеко. На этот раз большинство людей Сарана странно смотрели. У них были либо шрамы на лице, либо пирсинг на ушах. Некоторые из них даже были покрыты странными татуировками. Более 70% пиратов были яростно выглядящими. Нет сомнений, что это были элиты, выжившие в бесчисленных сражениях. Выживут только сильные среди пиратов. После трех сражений выжившие пираты не были слабыми. Пираты могли очень быстро подняться на уровень. В конце концов, они были профессионалами. Все пираты, выведенные Сараном на этот раз, были второго и более высокого класса, среди которых было несколько лидеров малых групп третьего класса. По своему боевому опыту и экипировке эти пираты намного превосходили обычных. Все пираты имели свое снаряжение, поэтому Сарану не пришлось покупать для них снаряжение. Самым низким уровнем их снаряжения было, по крайней мере, стандартное военное снаряжение. Некоторые из них даже имели редкое снаряжение 1-го класса. Затем они сошли с корабля. Они выглядели намного лучше, чем раньше, потому что Саран дополнил их оборудованием. Перед тем, как прийти, он подготовил большое количество стандартного военного оружия, которого хватило, чтобы вооружить около 300 человек. Оно также включало кожаную броню и инкрустированные железные доспехи. Саран не получил лучшей полной металлической брони, потому что цена на эту броню значительно подорожала бы по мере роста ее яруса. Спасатели теперь были оснащены новой кожаной броней, и треть их оружия была заменена. Так как Саран взял один из их эльфийских боевых луков плюс 2, он должен был вернуть услугу. Общая боевая мощь группы на этот раз была довольно сильной. Супруги обладали очень сильной способностью ночного видения, поэтому сражаться в ночи им было легко. В конце концов, Ундердарк был также местом тьмы. Потом были пираты, у которых не было проблем в темноте. «Стоять!» Саран посмотрел на других позади него, затем дал Вивиан взглянуть, и сказал медленно: «Мы убили их разведчиков в прошлый раз. Они, возможно, отшлифовали их обороны. Я пойду посмотрю, нет ли там тайных охранников». Сказав это, он кивнул и исчез во тьме. Фигура Сарана была полностью покрыта ночью. Войдя в Сника, он приблизился к аборигенному племени впереди, а привезенные им люди остались почти в 3 километрах от него, выводя скрытую охрану. Это была обычная работа для бродяги, и Саран был очень хорош в этом. Впереди был проблеск света, и Саран осторожно подошел. Вместо того, чтобы войти в племя, он обвел его очень осторожно. Вскоре он заметил небольшое движение, идущее от травы на юго-западе. Это была утомительная работа, чтобы быть ночной сторож. Таким образом, оставаясь неподвижным и не двигаться было невозможно. Саран тихо подошел, а потом увидел маленького аборигена среди высокой травы. Местные жители дальних островов были невысокого роста, и пираты часто называли их обезьянами. Саран подошел близко безо всякого выражения. На расстоянии около 15 метров он вдруг начал ускоряться, но звука не было. Появился слабый холодный свет. Саран закрыл охраннику нос и рот и в то же время проткнул охранника ножом в сердце. Вылилась струя крови, и охранник был убит. Появился ряд данных. Битва закончилась. Ты активировал Бацкстаб. Смерть 86, повреждение от проникновения. Ты поразил сердце цели. Активирую испытание на смерть. Цель провалила тест. Цель убита. Ты получил 1750 сбойных эксп. Несмотря на то, что Саран не сканировал охранника, согласно полученному с Лаукхтер-Эксп, он мог грубо судить об уровне противника, где-то около 3 класса. Из-за незнания цивилизации и отсутствия родословной колдуна среди коренного населения было мало заклинателей. Большая часть заклинаний была сосредоточена на шаманских священниках. Некоторые могли овладеть псионикой, однако они обычно не появлялись в таких мелких племенах. Обычно они появлялись в гораздо более крупных племенах. Вероятность рождения псионского пользователя была меньше, чем у колдуна. Донг. Саран отпустил труп, и он упал на травянистую землю. Он опять впал в состояние невидимости и двинулся вдоль племени. Так как был найден скрытый охранник, поблизости должно быть не один. Саран осторожно двигался, обойдя вокруг без всяких находок. Он начал расширять зону действия и продолжать поиски. Если бы существовали тайные часовые, которые не были уничтожены и обнаружили свое продвижение, то эффект ночного налета был бы значительно снижен. Они могли бы даже понести тяжелые потери, если бы он не убрал охранников. Саран был очень терпелив. После 3 проходов Саран наконец нашел 2-го скрытого стража, который прятался на большом дереве недалеко от юга. Если бы не его острое слушание, он бы не нашел охранника. У Сарана ушло почти час на то, чтобы убрать 3 скрытых стражников за пределами племени. Когда он, наконец, убедился, что поблизости есть еще скрытые стражи, он вернулся к своим людям. Уже почти час ночи. Это было идеальное время для внезапной атаки. 266 глава 79 сюрпризная атака. Скоро. Саран вернулся к своим людям. В это время была большая разница между дронами и пиратами. С точки зрения боевых возможностей, не было огромной разницы. Однако, после более чем часового ожидания, дисциплина, которую они показали, была другой. Спавшие были еще молчаливы и не выражали своего мнения, но пираты уже были немного беспокойны. Если бы они не боялись Сарана так сильно, они могли бы уже атаковать. Первые напомнили Сарану об Андердарке. В то время он осознал жестокость утопления и строгую дисциплину армии утопления. Но эти пираты уже были нетерпеливы, прождав больше часа. В прошлом они были слишком недисциплинированы. Видя текущую ситуацию, Саран сразу же подумал о том, чтобы хорошо их обучить в будущем. Поехали. Как только появился Саран, шумные пираты быстро успокоились. Когда он отдал приказ двигаться дальше, мужчины сразу же начали приближаться к аборигенному племени. Вивиан бросила на себя муху и невидимости улетела на фронт группы. Саран не знал, что ее возможности были так велики. Саран завидовал. Несмотря на то, что маленькая девочка все время спала, она все равно могла так хорошо контролировать свои заклинания. С другой стороны, Саран мог только овладеть заклинанием муха. Сны были еще молчаливы, они переехали с группой без шума. Пираты, с другой стороны, время от времени делали мало шума и бормотали о плохой дороге, но они были немедленно выговор их лидеров. Темный клинок покачал головой после того, как увидел это. У него не было больших надежд на предстоящую битву. Он планировал отступить, если все обернется не очень хорошо. В конце концов, в племени было не так уж много воинов. Элитных и ценных воинов троицы не следует использовать здесь. Сейчас он надеялся только на то, что внезапная атака увенчается успехом и горнорез сможет убить несколько духов. Группа становилась все ближе и ближе. С проблеском света перед ней Вивиан также постепенно опускала свой полет. Пираты были лучше, в конце концов, они видели, как летает маленькая девочка. Тонущие воины, однако, были немного напуганы. Маленькая девочка, которая казалась слабой, имела силы, превосходящие их понимание. Быстрее. Первое заклинание, которое она произнесла, было Хасти, командное заклинание. Оно могло ускорить скорость передвижения людей в зоне поражения. Драконическая сила. Она произнесла это заклинание на Сарана, давая ему огромную боевую силу. Маленькая девочка не тратила слишком много слотов заклинания на фанатов. Закончив несколько простых заклинаний, она сразу же начала готовить для себя защитные заклинания, а затем кивнула головой в сторону Сарана. Их приоритетом было убить шаманского священника, они не могли дать шанс заклинателю, иначе они понесли бы серьезные потери. Саран легко открыл деревянные брусья племени аборигенов, а затем группа мужчин тихо проникла в племя. Сторож на часовой башне был убит заклинанием Вивиан Дезинтеград, а еще один был поражен диричаром Сарана. Благодаря заклинанию Хасти, воины Тана смогли быстро проникнуть в племя. В этот период некоторые низкосортные аборигены были разбужены, но их горло было перерезано до того, как у них появилась возможность предупредить других. Ни жалости, ни милосердия. В мгновение ока их было больше 10 трупов. Не беспокойтесь об остальном. Саран оглянулся на своих людей и глубоким голосом сказал: «Темное лезвие, ты и твои люди напали на вождя посреди племени. Я убью шаманского священника, а потом присоединюсь к тебе». Не зная, когда появятся духи, Саран мог убить шаманского священника только первым. Фигура Сарана вырвалась прямо в тень, а затем переместилась во двор, где они ранее подтверждали это. Фигура Вивиан летела в воздухе, и она накинула на себя большую невидимость. Они быстро приблизились к положению шаманского священника. С другой стороны, темный клинок мчался прямо к центру племени. По мере того, как Соня двигались, они предупреждали некоторых аборигенов. Однако, независимо от того, мужчины, женщины, старые или молодые, до тех пор, пока кто-либо стоял на их пути, утонувшие убьют их. Соням не было милосердия к аборигенам, как и пиратам. Вскоре было еще почти 100 трупов. Сопли приближались к центру племени, и звуки, которые они издавали, пробудили некоторых аборигенов. Но многие из них погибли, не успев подобрать оружие. Сейчас было около 2 часов ночи. При нормальных обстоятельствах большинство людей спали бы спокойно. Даже когда они слышали какой-то шум, большинство из них не просыпались. Убить. Звонок пробудил всю деревню, но было уже слишком поздно. Способные видеть ночью, они полностью контролировали поле боя. Хотя их было всего 30 человек, число убитых в бою было вдвое больше, чем у пиратов. Это были существа из подземного царства, не проявляя ни малейшей милости при забивании. «Следуйте за мной». Темный клинок почувствовал шанс на победу и сказал глубоким голосом: «Идем со мной, рейнджеры. Стреляйте в стражу впереди, убейте вождя аборигенов». Элитные пираты начали сражаться с постепенно реагирующими врагами. Пираты кричали, пока сражались. Несмотря на то, что их импульс был довольно удивительным, они предупредили больше аборигенов. Потери стали появляться на их собственной стороне. 7 или 8 пиратов погибли, и более 10 получили ранения различной степени тяжести. Тем не менее, у погибших было только 3 раненых и никого не было. В основном это было связано с их способностями к ночному видению, что сделало их более приспособленными к текущей боевой обстановке. Истребители-аборигены не были вместе. Хотя они жили в центре племени, они находились в отдельных домах со своими женами и детьми. Некоторые из старших детей даже убили 1 или 2 пиратов. На другой стороне, Саран и Вивиан подошли ко двору шаманского священника. Как только они подошли ко двору, маленькая девочка нахмурилась и прошептала: «Брат, тут странная аура, мне это не нравится». Подобно тому, как Саран собирался что-то сказать, внезапно, дом перед ними вибрировал, а затем перед ними появилась огромная вещь. Это был огромный бурый медведь длиной около 5 метров. Хотя он имел вид бурого медведя, у него не было ауры живого существа. После того, как он появился, он тихо рычал. Затем он прыгнул в сторону Сарана и напал на него лапами.